Сегодня на Земле существуют тысячи верований и идеологий. Как же такой дисциплине, как религиоведение, распознать, кого стоит воспринимать и изучать как религию, а кого нет? Можно ли вообще отделить национальную религию от культуры, например, в индуизме, иудаизме или синтоизме? Как быть с секулярными религиями типа фашизма, коммунизма или либерального гуманизма? Почему философию Конфуция или Будды признают религией, а философию Сократа и Эпикура нет? Авторитетный историк религии Джонатан Смит утверждал: «Религия – это неестественное понятие. Это термин, созданный учеными для своих интеллектуальных целей, поэтому ее определение в их руках». Таким образом, он указывал, что не существует четких границ, в которые можно было бы вписать понятие религии. В другой своей работе он отметил: «Религия – это исключительно творение научного исследования. Она создана для аналитических целей ученого и его воображаемыми актами сравнения и обобщения. Религии не существует вне академического мира». В свою очередь, другой исследователь религии Лукас Джонстон пишет: «Религия – это субъективно-аналитический термин, чье значение зависит от того, кто его использует, и вопросов, которые они намереваются обозначить». Профессор Масудзава в своей гениальной работе «Создание мировых религий» рассказывает, что до XIX века в западных вузах считалось, что христианство – это единственная мировая религия. Кроме нее есть две национальные религии – это иудаизм и ислам, а в четвертую категорию входили все остальные, как тогда считалось, локальные, идолопоклоннические или варварские верования. И такие религии якобы не могут выжить вне среды их зарождения. И только позже, когда европейцы стали серьезно изучать буддизм и пытаться понять корни санскрита и своих европейских языков, их мнение изменилось. Сначала буддизм был признан мировой религией, а позже список расширился. В свои годы один из самых видных религиоведов США, председатель Американской академии религии Ниньян Смарт, предложил вместо термина «религия» начать использовать термин «мировоззрение», поскольку он не подразумевает теизм как ключевой элемент. Так возможно ли вообще провести некую грань и понять, что же мы можем считать религией, а что нет? Например, ученые давно пытаются определить, что такое индуизм. Это религия или культура? Или и то, и другое? При этом само слово «индуизм» придумано опять же западными исследователями. Он представляет собой смесь разных религиозных традиций, философских систем и верований, основанных как на монотеизме, так и на политеизме, пантеизме, монизме и даже атеизме. И как же быть в такой ситуации? Что делать с последователями Оша, которые идеологически презирают любые формы религии и говорят, что они не религия, но ведут себя религиозно? Если вы следите за моим каналом, то наверняка смотрели мое видео о церквах для атеистов. То в какую же категорию вписать эти группы? Возможно, существует различие между религией и культурой, но иногда религия настолько тесно интегрирована в культуру, что различия угасают, или, по крайней мере, их очень трудно различить. Например, является ли хиджаб частью религии или культуры? Ведь в реальности женщины носили платки на голове задолго до появления ислама и даже иудаизма. Мы находим подобные статуэтки, начиная с 2500 года до нашей эры. Согласитесь, что категория, в которую ученые помещают эту практику, очевидно будет влиять на то, как люди воспринимают ислам. Если ислам несет прямую ответственность за эту и другие практики, которые предоставляют женщинам статус второго сорта, то ислам и мусульманские мужчины будут восприниматься негативно. Но если отнести это к категории арабской культуры и ислама в качестве лишь небольшого влияния, тогда мнение людей об исламе будет сильно отличаться. А как быть шаманизмом или верованиями бедуинов? И есть ли разница между верой католика, мусульманина и верой аборигенов Австралии? Вот что важно понять. Существует ли не просто культурное, но и биологическое различие всех этих практик? Такие вопросы задают сегодня когнитивное религиоведение. Например, среди многих других профессор психологии в Университете Бритиш Колумбия Аарон Аронзаян или директор лаборатории по экспериментальному исследованию религии Дмитрис Ксигалатас. И в последующих видео мы еще изучим отдельно когнитивистов. А вот что написано на сайте университета Райс, одного из ключевых и топовых исследовательских вузов США, где ведущими религиоведами современности, такими как профессор Крайпл, Парсонс, Деконик, среди многих, открылся первый в своем роде факультет изучения гностицизма, эзотеризма и мистицизма. Цитата. Традиционно изучение религии дает привилегии авторитетным голосам религиозных экспертов и текстам священных писаний, которые поддерживают традиции ортодоксальной веры. Этот традиционный подход игнорирует, маргинализирует и даже иногда буквально демонизирует религиозные выражения, которые противоречат или не вписываются в нормативное мировоззрение. В православных традициях веры такие выражения были определены как ересь. Слишком долго ученые игнорировали эти материалы, уничижительно называя их происками шарлатанов, психически больных или невежественных людей. Мы считаем, что при таком подходе не удалось полностью рассмотреть процесс конструирования ортодоксии и ереси из множества конкурирующих религиозных голосов. Этот подход создает и поддерживает политические взгляды на религию, которые служат для защиты ортодоксов от критики и пропагандируют их предубеждения как исторически обоснованные. Конец цитаты. Таким образом, мы видим, что и в академическом мире взгляды не едины. Мало того, что сложно определиться с тем, что считать религией, так еще и не просто решить, к чему из проявлений этого нужно относиться серьезно, а что считать шарлатанством и ересью. В свое время Людвиг Витгенштейн сравнил религии с играми. Но если это так, то что же является атрибутами, общими для всех религий? Например, несмотря на большие отличия, мы называем баскетбол, шахматы и морской бой играми. Точно так же религии могут сильно отличаться, но принадлежать к одной категории. Ниньян Смарт в свое время предложил концепцию семи понятий в измерении религии. Но по мнению автора нашумевшего мирового мегабестселлера «Сапиенс» профессора Ювала Харари, религия – это система человеческих норм и ценностей, основанная на вере в сверхчеловеческий порядок. Таким образом, Харари относит к религии секулярные религии, такие как фашизм с идеей создания нового сверхчеловека, коммунизм, который по Харари был фанатичной миссионерской религией. Сюда же подпадают и либеральный гуманизм, верящий в уникальность человеческой природы, и социальный гуманизм, верящий в уникальность человеческого общества. По мнению ученого, все эти мировоззрения и подобные им предполагают некий сверхчеловеческий порядок. Например, теория относительности – это не религия, потому что из нее не проистекают никакие ценности и нормы. Также футбол нельзя считать религией, поскольку мы сами придумали правила этой игры и в любой момент можем их изменить. Но что тогда не считать религией? Согласитесь, что все запуталось еще глубже. Почему такие мировоззрения, как конфуцианство, даосизм, буддизм, джайнизм, которые верят в закон природы и отвергают существование Бога-творца, считаются религией, а стоицизм и эпикуризм – нет? Да, некоторые из них, я имею в виду названных религий, признают существование неких богов, но боги тут не играют никакой роли. Они как деревья или коты, которые просто есть, но ничего не решают. Ну а как же быть с материальной идеологией коммунизма? Как, например, понимать отношение многих китайцев к Мао Цзэдуну или северокорейцев к Ким Ир Сену? Ведь они были абсолютными материалистами и отрицали все сверхъестественное. Но считать ли подобные культы личности религией? Где же грани, почему мировоззрение одного человека признают религией, а мировоззрение другого нет? И можно ли назвать религией целое государство? Например, Китай с их верой в особую миссию небес и мандат, выданный небесами их императору. Что это, религия или культура? И можно ли их отделить? А как быть с японским императором? Ведь здесь по политическому решению сверху составили мифологию в духе национального объединения и обосновали власть правящей династии как потомков богини солнца Аматерасу. А Дзингикан, учреждение по делам земных и небесных богов, был главным административным органом, который решал порядок проведения и ритуалов, и списки богов для каждого храма, и тексты молитв и так далее. Так можно ли все это назвать государством религии или же это часть национальной культуры? Поэтому, говоря о религии, важно понимать, что именно человек имеет в виду, произнося это слово. Ведь даже в одном и том же приходе некого православного храма, говоря о религии, люди будут подразумевать разные вещи. Так что же говорить обо всем человечестве? Сегодня на факультетах религиоведения в США очень серьезно изучается работа профессора Йельского университета Кэтрин Лофтон «Потребляя религию», где она сравнивает одержимость американцев Опрой Уинфри или семьей Кардашьян, так же как преданность американцев своим корпорациям с формой религиозного поклонения. В свою очередь, когнитивисты исследуют сверхъестественные повадки в поведении животных. Поэтому религиоведение эволюционирует, и кто знает, что нас ждет в будущем. Если нейробиология докажет, что мы, люди, это просто набор алгоритмов, и что наши якобы религиозные опыты ничем не отличаются от иных типов переживаний, причем даже других животных, то вполне возможно, что объект изучения религиоведения значительно сместится. Возможно, фанатов религиозных культов начнут сравнивать с фанатами футбольных клубов или поп-звезд типа Элвиса Пресли или Леди Гаги, а состояние транса, эпифании или духовных переживаний в церкви будут сравнивать с переживаниями во время рок-концерта. Ведь мистический опыт может быть не только у верующего, который утверждает, что во время проповеди он или она испытывает прикосновение Божьей любви, но и у абсолютно неверующего, который глубоко тронут, например, лекция Карла Сагана о прелестях нашей необъятной вселенной или об уникальности нашей с вами жизни. Только вдумайтесь, что может испытать ученый, который только что разгадал тайну, над которой бился многие годы? А что если, вдохновленный этим открытием, ученый-атеист напишет оду Вселенной и жизни, которая до слез тронет самого Папу Римского и миллионы других верующих? В конце хотелось бы отметить, что главный вывод этой презентации в том, что как сама дисциплина религиоведения, так и объекты ее исследования еще недостаточно определены и сформированы. И, скорее всего, к концу 21 века она претерпит значительную трансформацию, не говоря уже о веках и тысячелетиях.